Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 41. «А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Настоящее решение жить с Богом – это глубокое, спокойное, ясное, определенное и вполне обоснованное решение. Иисус Навин выражает свое решение не просто так. Он стоит пред лицом серьезной войны, со следами многих битв, на лице морщины более столетнего жизненного опыта. Он не похож на кокетничающего человека. Он не говорит, как человек, напевающий любовную песенку. Нет, его слова исходят от сердца с резкой честностью и мужественной искренностью предводителя войска. Он как бы говорит: «Я уже слишком долго знаю Господа и не могу оставить Его. Не для того я провел 40 лет в пустыне под сенью Всемогущего, чтобы теперь искать идолов». Он говорит как человек, основательно все взвесивший и принявший решение, которое может отстаивать перед всеми. Это не флюгер, соглашающийся с общественным мнением, чтобы угодить людям. Нет, вы слышите здесь честного человека, открывшего свое сердце и со святой серьезностью выражающего свои самые сокровенные чувства. Он сообщает свое окончательное решение. «Я и дом мой будем служить Господу до конца, несмотря на толпу, несмотря на обычаи, несмотря на искушения и скорби, несмотря на идолов или сатану». Такой же должна быть решительность и каждого из нас. И мне очень хочется, чтобы она действительно была такой. Мне нравится в Иисусе Навине то, что Он никого не хочет оставить в неизвестности насчет своих взглядов. Почему вы, любящие Господа, не такие откровенные? Господь не стыдился признаться, что любит нас. Следует ли нам стыдиться Его? Поднимите флаг, чтобы каждый видел его. Если кто-то ведет войну против Господа Иисуса, то он ведет войну против нас. Пусть земля и ад окончательно узнают это.